Валентин Фердинандович Асмус. Античная философия. Издание второе дополненное. Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов философских факультетов и отделений университетов. Москва, Высшая школа, 1976 год. Китайская философия. Из книги «Антология античной философии» в четырех томах, том 1, Москва, издательство «Мысль», 1969 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.